С товарищем этим она была незнакома, и что в бумажке значилось, было ей неизвестно. Посыл свой Потапу давно хотелось отправить, но не имелось подходящего гонца. В Лизе Басовой он угадал одну из тех пассивно-решительных женских натур, которые созданы для революционной дисциплины, с нерассуждающей исполнительностью, способностью доходить до самопожертвований почти баснословных. В конце 70-х годов был случай, что подобная рядовая революция, командированная Желябовым из Петербурга в Москву, по приезде ночью в гостинице, была застигнута преждевременными родами на 8-м месяце беременности. Она имела геройство выдержать ужаснейшие боли, даже не пикнув, так что и ближайшие соседи ничего не слыхали и не подозревали. Ребенок родился мертвый, женщина уничтожила трупик в печке, прибрала и вычистила свой номер, а поутру, как ни в чем не бывало, поехала шнырять по поручению, бесконечно трясясь по ужасным мостовым иконкам. Исполнила, что велено, и в тот же день отбыла обратно в Петербург. И только тут, уже окончив миссию и дав по ней отчет, свалилась полумертвая и выдержала долгую тяжкую болезнь. Тимофей Курленков и Лиза Басова находились в пути уже 7-й день, так как они передвигались не перекладными, а собственную Тимофеевой парочкой, то отдалялись от проще гораздо медленнее, чем могли бы, но Тимофей почитал, что так вернее». Вопросами о возможности погони, ареста и неприятных встреч беглянцы волновались только в первый день, который, покуда не смерклась, Лиза сплошь пролежала в кибитке ничком, притворяясь спящей или пьяную. Но вот переехали за Енисей, очутились в другом округе, степь переменила название, беглецы приободрились. Сзади выиграно большое расстояние, впереди никакой опасности, значит, поезжай, не поторапливай, понапрасну коней не мучь». Тем не менее, к 7-му дню странствия кони сильно сморились и обили копыта. Тимофей решил выменить их на первом же базаре, который будет по пути, хотя бы и с малую приплату, на свежую животину. В России мена конем, продажа или покупка лошади для крестьянина – жизненный вопрос первой важности, а в степной Сибири конь – это своего рода живой денежный знак, четвероногая ходячая, если не из рук в руки, то со двора во двор оборотная монета». На третий день Тимофей оставил Красноярский тракт и свернул на запад, взяв новую степную дорогу на Россею. Ехать день за днем осеннюю степью, уставленную могильниками исчезнувших народов, которых и имена-то история забыла, невеселое занятие. Встречников путники имели вряд ли двух или трех, считая от станка к станку на расстоянии 30 и более верст, а то и совсем никого. Лиза от скуки старалась как можно больше спать и засыпалась до одурения. Проснется, пара коней трусит мелкую рысцой, бубенцы звенят, будто медные собачки лают, мерно и жалобно. Серое небо, серая степь и каменные круги могильников на горизонте. Стоило просыпаться. Только и развлечение, что паромы через могучие степные реки, самовар да заедки на станках у дружков и ночлеги в неопрятных избах с любопытными хозяйками, дымящими керосиновыми лампочками и угарными печами». Тимофеем Лиза была очень довольна. Потап не ошибся, поручив ему девушку. Мужик оказался вежливый, знающий свое место, услужливый, ненаянливый. Был от природы не глуп и за 45 лет жизни повидал и узнал немало любопытного, как всякий работящий и торговый сибирский человек. Долгое путешествие на лошадях вдвоем, мужчины и женщины, дело фамильярное, особенно в условиях, если они должны слыть за мужа и жену и выдерживать эти роли перед чужими людьми. Развивается невольное общение, устанавливается известная короткость, упраздняются или сокращаются разные мелкие физиологические секреты и условные лжи быта. Таким сближением недолго злоупотребить, не мудрено в нем зазнаться мужчине, особенно когда он сознает, что женщина вся в его руках и кругом от него зависит. Но Лиза не могла нахвалиться скромностью и почтительностью своего фиктивного супруга. С самого начала пути было решено между ними, во избежание обмолвок перед посторонними, говорить друг другу «ты» даже и наедине, и совершенно позабыть, что Лиза Елизавета Прокофьевна, а не Ульяна Дмитриевна». На станках, ночлегах и придорожных встречах Лиза играла свою нетрудную роль молодой городской мещанки очень удовлетворительно. Пьяницею ей уже не надо было притворяться, как скоро они покинули круг своих мест. «Эх, сударыня», — с искренностью говорил ей Тимофей, — «кабы Ульяна хоть мало была на тебя похожа, то не радовался бы я теперь тому, что она в землю легла». На ночлегах он очень искусно и деликатно покидал жену свою в хате с хозяйскими бабами, а сам удалялся спать в кибитку, отговариваясь, будто не любит спать в тепле. Осень на его счастье стояла погожая и еще без морозов. К концу недели дорога изрядно изломала и коней, и путников. Чувствуя себя в совершенной безопасности, они решили передохнуть день-другой, чтобы ехать дальше со свежими силами и на свежих вымененных конях. Впереди было огромное торговое село Дагна. Въехав в него, как раз на самый покров, путешественники застали и базарный день, и престольный праздник. Кому неизвестно, что батюшка Покров – всероссийская годовая эра крестьянских свадеб. Но мало кому в России известно, что такое сибирская крестьянская свадьба в хлебных округах подсаянских и подалтайских благодатных степей.